подошвы. Веревкой. Больно мне, больно опереться горлом на турецкую фисташку, на турецкую фисташку. А никому не отдам свои читатуры. Я на цепочке клетчера, клетчера.